и дочке. От ворот кладбища могильщики везли гроб на шаткой тележке. Позади шли они с Герой и старая соседка. Первый раз Анна хоронила сама, и это наполняло ее сознанием хорошо выполненного долга. Прежде чем свернуть в сторону сорокового участка к вырытой могиле, гроб занесли в церковь. Нелли Николаевна просила, чтоб обязательно с отпеванием. Гроб поставили в боковом пределе. Гера замер, отрешенно глядя в узкое окошко. Пришел батюшка и, ни к кому конкретно не адресуясь, лениво поинтересовался, какое имя было у новоприставленной при крещении. Гера, очнувшись, внятно произнес: «Анна». «Так вот оно что!» — тихо отозвалось внутри Анны. Гере достался скудный скарб, пальма в катке и кабинетный бихштейн, а ей засевшее в кончиках пальцев начало безымянного романса, которому Нелли Николаевна когда-то начала ее учить, да так и не доучила, а еще пристрастие к схваченному морозом черному винограду. Гера стал старым человеком с доброй и растерянной улыбкой, музицировал на старом рояле и колесил по городу на старом велосипеде, а потом и сам он, и даже тень его затерялись в залитой солнцем перспективе Большой Дворянской улицы, неподалеку от поворота на Троицкий мост. В том самом месте, где однажды Анна будет переходить дорогу с нечаянным и драгоценным спутником, единственным, кто пообещает ей, что она не умрет никогда. Конец книги. Апрель 2011 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Ирина Ересанова.